Ты покорно прервал рассказ о злоключениях шпиона Робешу, искавшего микрофильм в зловонной выгребной яме, сжал мою руку и просто сказал: «Я тебя люблю». Я страшно распереживался, и нога опять ужасно разболелась. «Я беру тебя в отцы», — выпалил я. Ты, естественно, не понял смысла этих слов, просто улыбнулся не очень понятной шутке. Это был отчаянный вопль. Он вырвался у меня прямо из души. Такого со мной еще не бывало. Я думал, что умру из-за этой проклятой ноги прямо на операционном столе. Но боялся не смерти. Мною владело суеверное желание немедленно смыть нанесенное тебе из-под тишка оскорбление, восстановить между нами связь, которую я разорвал. Иначе, даже если после смерти меня примут в призраки, нас все равно разлучат навеки, потому что я захотел другого отца. Ты сочинял для меня головокружительные шпионские истории, стараясь попутно внушить важную истину. Хорошенько обдумывай свои пожелания, ибо если секретные службы Господа выполнят их, придется отвечать за последствия. И я совершил ритуал, чтобы разрушить чары. Взял тебя в отцы, заплатил по счету, одним махом уничтожил все свое вранье, признал родство с тобой, отказался от незаконных притязаний на бельгийский трон. В тот момент больше ничего не имело значения, лишь твоя рука поверх моей и невидимая неразрывная нить, соединявшая нас на зло боли. Я признавал тебя своим отцом, хотя ты и так был, по воле природы. Я брал тебя в отцы при свидетеле, словно женился на тебе. Ты так и не узнал подоплеки той сцены в операционной. Тогда это было ни к чему. Мы были друзьями. Наши отношения были наполнены весельем, радостью, сдержанной мужской нежностью, и тебе и в голову не пришло, что я из мифоманского тщеславия публично отрекся от тебя, отверг наше кровное родство. Впрочем, покаяться никогда не поздно. Пожалуй, сегодня это пойдет мне на пользу. Теперь, после твоей смерти, я снова взял тебя в отцы. Я много месяцев оттягивал этот момент, не мог заставить себя писать на бумаге нашу с тобой последнюю ночь. Вернуться в физическую реальность того благословенного мгновения. Я отдаю себе отчет в том, что говорю, которое осталось в памяти как порыв, как могущественная сила, как тайна. 2 часа ночи. Твоя палата в больнице Монако с видом на море и княжеский дворец. Наступила моя очередь дежурить у твоей постели. Мама отказалась вернуться домой и спала на узкой низенькой кушетке рядом с твоей койкой. Я сидел с другой стороны, в обитом искусственной кожей ортопедическом кресле, вытянув ноги параллельно твоим, держа твою руку в своей и вслушиваясь в твое дыхание. Морфий погрузил тебя в непроницаемо глубокий сон, и лишь редкие хрипы указывали на то, что воспоминания и мечты вот-вот покинут тебя навсегда. По словам врачей, ты уже сутки находился в коме. И все же, читателям известно мое мнение о бессмертии души, и я не стану тратить время, приводя доказательства, в этом нет надобности. Но в конце того долгого дня я заметил, что ты впал в беспокойство и спел тебе призрака Жоржа Брассенса, самую забавную, самую фривольную и самую прекрасную песенку о смерти из всех, какие знал. И неважно, что не в силах сдержать слезы, я немного фальшивил. На следующий день из Вильнёв-Лубе, что в 40 километрах от Монако, позвонила моя давняя приятельница Мари Франс. Она всю жизнь проработала медсестрой, вышла на пенсию, но продолжила свою благородную деятельность, помогая тем, кто ушел в мир иной. «Твой отец умер сегодня в 2 часа ночи, так?» «С ним все в порядке. Он сказал, что песня ему очень понравилась». «Песня?» «Разве ты не спел ему очень смешную похабную песенку? Он тебя благодарит. Такой веселый, просто прелесть». Одновременно с Мари Франс на другом конце света в теплой лагуне то же ощущение эйфории уловила Вероника, Вы встречали всего раз, и она не знала, что ты при смерти. Она не поняла, почему твой образ возник в ее мыслях, но ощутила твое ликующее присутствие в каждом камне и каждом листочке на каждом из росших на горе деревьев. Видение длилось долго, целый час. Но Вероника, как истинная адептка картезианского учения, не стала его интерпретировать. «Я ничего подобного не удостоился. Ни паранормального откровения, ни послания, ни видения. Единственное необычное на тот момент ощущение носило, на мой взгляд, сугубо человеческий характер. В ту ночь, с 29 на 30 сентября, без четверти два ночи, твое дыхание внезапно стало прерывистым. Оно напоминало чихающий стартер автомобиля. Я придвинулся ближе и, терзаясь сомнением, прошептал тебе на ухо, что ты не должен бояться и бороться, если момент настал. Не цепляйся за жизнь из любви к нам и не проси судью об отсрочке приговора».